Глава 16. Я так спешил к тебе, отчаянье берет. А ты и поцелуй едва мне подарила. Пьер де Рансар. На рейд под полными парусами входила новиградская шхуна «Пандора Парви», поистине прекрасный корабль. «Красивый и быстрый», — подумал Геральт, спускаясь по трапу на оживленную набережную. Он видел эту шхуну в Новиграде, наводил справки. Узнал, что она отплывает из Новиграда на целых 2 дня позже, чем галера Стинта, на которую он прибыл. Несмотря на это, она достигла Керака практически в то же время. «Может быть, стоило подождать и отправиться на этой шхуне», — подумал он. «За 2 дополнительных дня в Новиграде, кто знает, возможно, удалось бы раздобыть какую-то информацию». «Напрасные сомнения», — решил он. «Может, кто знает, а вдруг?» «Что случилось, то случилось. Ничего уже не изменишь. И нечего над этим размышлять». Он попрощался взглядом со шхуной, маяком, морем и темнеющим грозовыми тучами горизонтом. Потом быстрым шагом направился в сторону города. Из виллы носильщики выносили портшес, изящную конструкцию со шторками лилового цвета. Видимо, был вторник, среда или четверг. В эти дни Литта Нейт принимала пациенток, а пациентки, как правило, состоятельные дамы из высшего общества, пользовались именно такими носилками. Привратник впустил его без единого слова. И хорошо. Геральт был не в лучшем настроении и, вероятно, на слово ответил бы словом. Или, может, даже 2 или 3. В патио было пусто. Вода в фонтане тихо журчала. На малахитовом столике стояли графин и бокалы. Геральт без церемоний налил себе. Когда он поднял глаза, увидел Мозаик. В белом халате и фартуке. Бледную, с прилизанными волосами. «Это ты?» — сказала она. «Вернулся?» «Это, несомненно, я», — сухо подтвердил он. «Несомненно, вернулся. А это вино, несомненно, немного прокисло. Я тоже рада тебя видеть». «Карал дома? А если дома, то где?» «Минуту назад», — она пожала плечами, — «я видела ее между ног пациентки. Несомненно, она все еще там». «У тебя действительно нет выхода, Мозаик», — тихо сказал он, глядя ей в глаза. «Ты должна быть чародейкой». «В самом деле, у тебя есть к этому предрасположенность и задатки. Твое разящее остроумие не смогли бы оценить на ткацкой мануфактуре. И тем более в борделе». «Я учусь и развиваюсь». Она не опускала глаз. «Я уже не плачу в уголке». Отплакала свое. «Этот этап пройден». «Нет, ты себя обманываешь. У тебя многое еще впереди. И сарказм не защитит тебя от этого». Особенно, если он искусственный и плохо скопированный. Но хватит об этом, не мне учить тебя жизни. Где, я спрашиваю, Карал? Здесь. Здравствуй. Чародейка, как призрак, появилась из-за портьеры. Как и Мозаик, она была в белом врачебном халате, а ее заколотые рыжие волосы покрывала полотняная шапочка, которая в обычных обстоятельствах показалась бы смешной. Но обстоятельства не были обычными. И смех был неуместен. Ему понадобилась секунда, чтобы это понять. Она подошла. Молча поцеловала его в щеку. Губы были холодными, а под глазами темнели круги. Она пахла лекарствами. И чем-то еще, что использовала для дезинфекции. Это был противный, отталкивающий и больной запах. Запах, который вызывал тревогу. «Увидимся завтра». Опередила его она. «Завтра мне обо всем расскажешь». «Завтра?» Она взглянула на него, и это был взгляд сквозь даль, сквозь разделяющую их пропасть времени и событий. Ему понадобилась секунда, чтобы понять, насколько глубока эта пропасть и как отдалили их события. «Может, лучше послезавтра. Сходи в город, встреться с поэтом, он очень беспокоился о тебе». «А теперь, пожалуйста, иди. Я должна заняться пациенткой». Когда она ушла, он посмотрел на мозаик. Наверное, достаточно красноречиво, потому что она не замедлила с объяснениями. «Утром у нас были роды», — сказала она, и голос ее немного изменился. «Сложные». Она решила использовать щипцы. И все, что могло пойти плохо, пошло плохо. «Я понял. Сомневаюсь. До свидания, мозаик». «Тебя долго не было». Она подняла голову. Гораздо дольше, чем она ожидала. В Рисберге не знали или делали вид, что не знают. Что-то произошло, правда? Что-то произошло. Я поняла. Сомневаюсь. Лютик поразил его сообразительностью. Он подтвердил факт, очевидность которого Геральт все еще не вполне осознал. И целиком так и не принял. «Конец, да? Как ветром унесло. Ясно, что ты понадобился ей чародеям, сделал свое дело, а теперь можешь уйти. И знаешь что? Я рад, что это произошло. Когда-нибудь ведь должен был закончиться этот причудливый роман, и чем дольше он продолжался, тем опаснее становились его последствия. Ты тоже, если хочешь знать мое мнение, должен быть счастлив, что можешь выбросить это из головы, и что все прошло так гладко. Поэтому на твоем лице должна сиять радостная улыбка, а не эта мрачная и угрюмая гримаса, которая, поверь, совсем тебе не идет. Ты выглядишь с ней просто как человек после тяжкого похмелья, который вдобавок отравился закуской и не помнит обо что и когда он сломал зуб или откуда на его штанах следы семени. А может, — продолжал Барт, абсолютно не смущаясь отсутствием реакции со стороны ведьмака, — твоя подавленность проистекает от чего-то другого? Может, от того, что тебя выставили за дверь, когда ты планировал финал в своем собственном стиле? Эдакий уход ранним утром и цветы на столике. Ха-ха, в любви как на войне, мой друг, и твоя милая поступила как истинный стратег. Действовала на опережение, превентивной атакой. Наверное, она читала историю войн маршала Пилиграма. Пилиграм приводит много примеров побед, достигнутых с помощью подобного фортеля. Геральт по-прежнему не реагировал. Лютик, похоже, реакции не ожидал. Он допил пиво, кивнул трактирщице, чтобы принесла следующее. «Принимая во внимание вышесказанное», — продолжил он, покручивая колки лютни, — «я вообще за секс на первом свидании. Рекомендую на будущее, во всех случаях. Это устраняет необходимость дальнейших встреч с тем же лицом, которые бывают иногда утомительными и времязатратными». «Раз уж об этом зашла речь, восхваленная тобой госпожа адвокат в самом деле стоила затраченных усилий. Ты не поверишь?» «Я поверю». Ведьмак не выдержал, прервал его довольно резко. «Поверю без рассказа, так что можешь его пропустить». «Ну да», — заключил Барт. «Угнетенное состояние, обеспокоенность и самокопание. Из-за этого ты вспыльчив и груб. Это не только из-за женщины, сдается мне. Тут что-то еще». «Знаю, черт побери. Я понял. В Новиграде ничего не вышло. Не вернул мечи». Геральт вздохнул, хотя обещал себе не вздыхать. «Не вернул. Опоздал. Возникли сложности. Много чего произошло. Попали в грозу, потом наша лодка начала протекать, а потом один кожевенник тяжело заболел. А, не буду тебя мучить подробностями. Короче говоря, я не успел вовремя. Когда добрался до Новиграда, аукцион уже прошел. В доме Борседов разговор был коротким. Продажи на аукционе являются конфиденциальными, чтобы защитить покупателей и продавцов. Посторонним лицам компания не предоставляет никакой информации. Бла-бла-бла. До свидания. Не узнал ничего. Не знаю, проданы ли мечи, и если да, то кто их купил. Я даже не знаю, выставлял ли вор вообще мечи на аукцион. Он ведь мог проигнорировать совет Пратта, мог найти другую возможность. Ничего не знаю. «Невезуха», — покачал головой Лютик. «Полоса неудачных совпадений. Следствие кузена Ферранта, кажется, тоже застряло в тупике. Кузен Феррант, коль о нем зашел разговор, постоянно о тебе спрашивает. Где ты, есть ли от тебя какие-либо новости, когда ты вернешься, успеешь ли на королевскую свадьбу, и не забыл ли ты о своем обещании принцу Эгмунду? Конечно, я ему и слова не проронил ни о твоих делах, ни об аукционе.